Глава 15. Детские письма на войну солдатам. Особое значение для нас, солдат, находящихся как на передовой, так и в тылу, были письма детей, школьников, которые присылали их нам сюда, в окопы, в блиндажи, где мы все их с трепетом, с волнением в душе читали. Это было особенно волнующе, потому что чувствовалась непосредственность и искренность маленького человечка, но уже с большой душой. Текст вот таких нескольких писем привожу в этой главе книги. Баранова Ира, МОО США 57, 10 Б-класс. Здравствуй, дорогой солдатик. Скорее всего, мы с тобой никогда не были знакомы, но даже не зная тебя лично, могу с уверенностью сказать, что ты очень смелый и отважный. Ты пример мужества и героизма. Нам даже представить сложно, что вы видите и слышите, через какой ужас проходите. Наша страна, наш народ гордится вами и безумно переживает за вас. А самое главное, верит и надеется, что вы вернетесь с победой, живыми и здоровыми. Хочу сказать огромное спасибо вам за то, что благодаря вам мы видим над нашими головами чистое и мирное небо. За то, что спим крепким сном, не боясь ничего. За то, что рискуете своими жизнями ради нас, ради Родины. Вы – настоящие герои. Хочу пожелать вам здоровья, успеха и скорейшего возвращения домой. И помните, что вас ждут родные, близкие, друзья и вся страна. Сражайтесь ради них до последнего. Никогда и ни при каких обстоятельствах не опускайте руки. Сражайтесь до конца. Мы все с тобой. Мы верим в тебя, солдат. И еще одно письмо, которое мне хотелось бы привести здесь. Письмо, которое написано душой и сердцем. Привет всем тем, кто это читает. Пишет вам девчушка из России. Спешу вам пожелать здоровья, терпения, узнавая, что вы переживаете изо дня в день, это самое главное пожелание – сил и крепкого духа. Также желаю скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. Мы все, все граждане, гордимся вами. Вы для нас настоящие герои. Верим, что у вас все получится, и вы победите все то зло, которое ополчилось против нас. Я не могу передать слова, насколько мы за вас. За армию, за Россию. Вы все делаете правильно, не стоит в этом сомневаться. И не нужно опускать руки. Вы смелые ребята, вашей смелости можно позавидовать. Не опускайте руки и не падайте духом. Еще чуть-чуть потерпеть, и вы будете дома с родными и любимыми. Передавайте всем остальным большой привет. Мы молимся за вас всей душой. Уповайте на Бога, Бог с нами. Он нам поможет. Когда мне пришлось побывать в госпитале, то на стенах палаты я увидел расклеенные рисунки и письма для бойцов, которые радовали душу и сердце. Нас помнили, и о нас заботились и волновались, и это было самым дорогим на тот момент. Переживали дети, молодое поколение, ради которых мы и находились на этой войне, на нашей войне, всеобщей войне русского мира с укронацистами. И вот наступило 22 июня 2022 года. Эту скорбную дату для всего русского мира помнят все. Мы, воины-добровольцы 5-го казачьего батальона 125-го полка, находящиеся на позициях, которые опоясывают всю прилегающую территорию аэропорта города Херсон, хорошо помнили эту дату и говорили об этом. От врага можно ожидать всего чего угодно, поэтому командованием был отдан приказ об усилении бдительности. Хотелось бы рассказать об одном удивительном событии, которое является, в общем-то, достаточно редким на фронте, на передовой. Во всяком случае, я впервые принимал участие в таком мероприятии. Один из молодых бойцов принял крещение тут, на позициях, около окопов и блиндажей. Надо сказать, что пришедший к нам в окопы батюшка Валерий провел этот обряд по всем каноническим правилам, благословил всех нас и просто поговорил по душам. Именно тут, в таких условиях, для каждого воина, бойца, важно слово, доброе, искреннее напутствие. Вот порой чего нам всем очень не хватает в жизни. И мы оттаяли, немного осмягчились душой и сердцем. Забылись, может, даже пусть и на время, всякого рода маленькие и большие обиды, дрязги, склоки. Мы простили друг друга, во всяком случае попытались простить. И мир между нами наладился благодаря отцу Валерию. Конечно же, нет никакого секрета в том, что люди, которые оказались в таких условиях, как мы, конфликтуют между собой, ругаются. И это естественно, поскольку сказывается постоянное как физическое, так и моральное напряжение. Ведь все мы разные, каждый со своим багажом жизни и знаний, со своими амбициями и укладом жизни. Мы выдернутые войной сюда, в окопы полей, из привычного уклада жизни. Конечно же, и не секрет, что между нами возникали когда-никогда споры и в некотором роде недопонимания. И вот тут-то нам на помощь и приходили люди церкви, которые добрым и мягким словом напутствовали нас и благословляли. Аминь. Конечно, случаются и казусы, не без этого. Что-то где-то загорается, где-то что-то взрывается, потому что военное дело связано с взрывчатыми веществами и материалами. Один из бойцов бросил в буржуйку, которая стояла на кухне при выходе из блиндажа, казалось бы, пустой мешочек из-под пороха. Я тогда находился в блиндаже. Вспышка, едкий запах дыма, хлопок, привкус сгоревшего пороха, который не перепутаешь ни с чем, а затем громкий хохот. Надо сказать, что наша самодельная походная окопная буржуйка выдержала и на этот раз. Сколько ей бедной пришлось пережить. И повседневные обстрелы, после которых в ней нет-нет, да и добавлялась дырка от шрапнели и осколков. Да и на этот раз тоже обошлось. Пыхнув во все стороны и подпрыгнув, Аня, как стойкий оловянный солдатик, осталась на месте, возмущенно извергая из себя снопы пламени и дыма. Хохотали все, кто был в блиндаже и вне него. Мы все давно уже привыкли и к дыму, и к огню, и ко всякого рода взрывам. В конечном итоге выяснилось, что порох в мешочке просто-напросто слежался, и бросавшему его в буржуйку бойцу показалось, что пороха там нет. Вот и получился очередной бабах, как у меня некогда с ракетой. Так мы и жили. Да, день 22 июня 2022 года нам запомнился еще тем, что мы все наконец-то после четырехмесячного пребывания на войне получили документ, удостоверение, которое мы все так ждали. И вот на руках документ, свидетельствующий о том, что ваш покорный слуга является прапорщиком российской армии. По казачьему статуту сотник войска Донского, а по статуту Российской империи – прапорщик. Да-с, дорогие друзья, именно так. Как говорят, прошу любить и жаловать. А где-то там, далеко, в многострадальном Донецке, созрели и поспевают вишни. Уже закрыты компоты из черешни и вишни. Благодатное время природы. Спелая шелковица, поспевают яблоки и груши, и много чего такого вкусного и приятного. Мы здесь, в окопах, все знаем. Там у нас, на Донбассе, идут жестокие обстрелы, и все те, кто нас там вспоминает, надеются на нас и ждут, когда же все это закончится. А мы все должны соответствовать этим ожиданиям, потому что по-другому не может быть. И мы двигались и шли вперед, каждый день вылавливая по крупицам информацию о положении дел на фронте. Мы пытались следить по мере возможности за динамикой развития событий, и это было очень важно для всех нас. Порой информация была противоречивой, но так или иначе, нам удавалось иногда созваниваться со своими родными, близкими, узнавать действительное положение вещей. В один из летних дней радостным событием стало то, что после очередного обстрела Донецка укронацистами через город пролетело звено наших самолетов и по-серьезному дало прикурить вражеским войскам, давно засевшим в Авдеевке. В тот день, как сейчас помню, здесь, в Херсонских полях, вокруг аэропорта, начались дожди после долгого периода солнечной погоды. Хотелось бы вспомнить, что именно 24 июня 2022 года пошел град, и, надо сказать, стало так холодно, что пришлось на караул заступать в теплом зимнем бушлате по всей форме.